Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. И что случилось? Так называется новая книга, которая скоро выйдет. Вот об этом, если так можно. Так называется книжка Хиллари Клинтон, да, которая вот-вот должна выйти. Да, так что же случилось? Что случилось? Что произошло, кто виноват и что делает? Наша Вера Павловна такая с демократическим уклоном. Ну так вот, знаете, Сергей, мне больше всего понравилось, как Хиллари Клинтон описывала свое противостояние Дональдом Трампом, кандидатом Трампом тогда еще во время дебатов, когда она заявила, что ей так и хотелось повернуться и сказать «отстань от меня, извращенец», или как-то так, когда президент... преследовал ее по всей сцене. Сергей, возникает вопрос, если она так не уверена, если она так боится взрослого мужчины, который преследует ее перед экраном, перед всем миром на телекамерах, да, на сцене, как бы она себя ощущала, например, в ходе двухсторонних переговоров с лидерами Саудовской Аравии, или Китая, или России, или кого-либо еще? Вы думаете, что там ее не преследовали бы? Мне кажется, что... Может быть, то поведение, которое к ней оказали, оно было бы более суровое, нежели чем это произошло. Ну, это цирк, это абсолютный бред, это абсолютная шутка. Это все зависело бы от суммы откатов в клинтоновский фонд. Если бы откатили достаточно, она бы чувствовала себя комфортно. Окей, ладно. Это транзакция. Вообще, честно говоря, мне хотелось бы забыть об этой фамилии Клинтон. Дать ей такой совет. Слушай, у тебя есть внуки уже, займись ими, исчезни, просто испарись, уйди в лес, ты там ходила в лесу и не выходила бы из него. Все, хватит. Дважды уже... Послушай, такой криминальный хвост тянется за ней. Дважды баллотировалась в президенты. Ну, хватит уже, ну, успокойся, уйди, займись внуками, отдыхай. Надо же и совесть иметь. Надо совесть иметь. Да нет, ну, если ее всю жизнь не было, где же ей взяться? Это так не бывает. Павел, у нас Сергей, смотрите, были еще слухи о том, что она якобы готовится еще через 4 года выступать. Но мое мнение таково, что она это делает для доноров, чтобы не возвращать деньги. Чтобы продолжать выкачивать из них. Ну, насколько я знаю, там были слухи, что она в мэры Нью-Йорка собиралась и так далее. Ну, в общем, никак не успокоится старушка. У нас есть звонок, прежде чем мы перейдем к следующей теме. Давайте попробуем принять. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что я считаю, что про эту ничтожную бабу вообще нечего даже вспоминать и тратить на нее слова. Это ничтожество и больше ничего. А то, что она лезет кругом, она просто хочет сделать подлость республиканцам. И это все деньги. Ей мало, ей все мало. Ничтожество и больше ничего. Большое вам спасибо. Ну, по всем телеканалам спасибо. Обсуждается эта книга, поэтому мы не могли пропустить это. Ну, а теперь давайте начнем, вернее, поговорим о новой политике в отношении Афганистана, что происходит. Трамп объявил о стратегии, об изменении в стратегии в Афганистане, хотя все, ну, понятно, что на левых каналах и левые эксперты говорят, что ничего нового, вообще непонятно, мы так до сих пор не поняли, какая стратегия, что, так сказать, за этим стоит. О чем говорил Трамп? Да, но для того, чтобы осветить картину более полным образом, нужно вспомнить, что президент говорил до того, как он заступил на пост, который он занимает сейчас, много лет назад. Но президент говорил, что война в Афганистане – это гиблое, лучшее дело, которое не стоит ни капли американской крови, крови американского солдата. Америке нужно убираться оттуда по добру, по здорову, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. Свои речи, которые он произнес на этой неделе – да, в понедельник вечером, президент заявил, что да, он разделяет негодование американских жителей, американских граждан в отношении этой бесконечной войны. И он понимает, что то решение, которое он принял тогда, в понедельник, оно несколько противоречит его предыдущим позициям, поскольку нахождение у власти открывает новые горизонты, которые недоступны простым гражданским. И под влиянием новых фактов он принял решение пока еще не выводить полностью войска. Вместо этого новую военно-политическую программу президента Трампа можно охарактеризовать пяти пунктами. Первое – это увеличение количества войск. На данный момент США располагает 8500 солдат в Афганистане. Предположительно, их число будет увеличено на 4000. Были слухи о том, что генерал Макмастер вообще-то хотел увеличить до 60000. Президент, естественно, решил, что это возможно чересчур. И поэтому на 4000. Это делается для того, чтобы переломить ход битвы, для того, чтобы заставить Талибан прийти к мирным переговорам, чтобы склонить их в эту сторону. Второй пункт – это увеличение военной автономии, увеличение политической, знаете, развязывание рук генералам на местах. Поскольку во время президентства Обамы многие военные решения принимались на уровне Вашингтона. Сейчас этой стратегии подошел конец. Третий пункт. Это выигрыш в том смысле доведения войны до победного конца. Что такое победный конец? Это нахождение политического решения с участием представителей Талибана и афганского правительства. Это давление на Талибан до такой степени, что им не останется ничего другого, кроме как прийти к политическим переговорам. Четвертый пункт – это давление на Пакистан, который нам всем известно хорошо, что является нацией, которая предоставляет убежище политическим убежище террористам, на которые находятся несколько путей наркоторговли, которые обладают разветвленной базой для террористов, и которая, кстати, является военным союзником Соединенных Штатов одновременно. Вопрос, почему США не могут откровенно на него надавить, потому что Пакистан поддерживает отношения с Китаем очень дружественные, и здесь играет роль большая политика. Из-за этого нужно быть весьма деликатным. Но президент явно дал понять, что вопрос Пакистана будет находиться в числе первых. И последний пункт – это завершение войны. Это не имеет ничего общего с так называемым nation building, возведением национального государства, построением национального государства, как это было в Ираке. Задача Соединенных Штатов в Афганистане – это уничтожение Талибана, а не построение государственной структуры Афганистана. Я надеюсь, что у президента это получится, поскольку я действительно полагаю, что он преследует внешнюю политику в интересах США, а не различных групп влияния или каких-то идеалов левых, как это было во время Обамы. Окей, посмотрим. Ну, во всяком случае, его новая стратегия как бы зиждется на рекомендациях советников, а качество советников, их компетентность, по-моему, не опровергает даже CNN. Ну, Сергей, понимаете, эти же все советники пришли из этого самого болота, верно? Ну, они да. Были назначены по рекомендации болота. Вы знаете, что я обратил внимание, что многие, так сказать, многие республиканцы, консервативные, как бы не очень одобряют вот это увеличение посыл новых военных туда, в Афганистан. Поскольку говорят вот как раз о том, с чего вы начали, что во время предвыборной кампании он говорил, что нам не нужно воевать везде. Ох, у нас какая масса звонков, давайте попробуем принять. Добрый день. Да, добрый день. Вы знаете, из всех решений Трампа, вот, которые я полностью поддерживаю, вот это единственное, которое я против. Я объясню почему. Значит, три великие страны на протяжении трех веков вели войны в этом месте, и все три войны проиграли. Англия, Советский Союз, сейчас Америка. Значит, посылка вот такого количества войск по капельке, оно, во-первых, ничего не даст. Это начинается, это будет второй Вьетнам. И выиграть подобную войну практически невозможно, потому что идет война с идеей, с идеологией. Эту идеологию, которую преследует Талибан, практически в том месте, так как ведется эта война, победить невозможно. эту идеологию можно победить, либо уничтожив полностью вот все в этой стране, потому вот так как случилось в нацистской Германии, то что произойти не может, либо исключив эту страну от всех, от любой помощи, в первую очередь от Пакистана, что тоже не произойдет. Потому что даже если официальный Пакистан откажется помогать, в Пакистане огромные силы, которые будут эту помощь продолжать осуществлять. Плюс к этому в обязательном порядке и Китай, и Россия будут помогать Талибану, как противники Соединенных Штатов Америки. Поэтому я вижу единственный выход в этом деле. Это уйти к чертовой матери оттуда. Не будет там ничего хорошего. Пошли туда еще десяток тысяч, 20 тысяч. Не будет там ничего хорошего. Мне бы хотелось лично видеть военное решение проблемы, нескончаемыми бомбардировками, просто стиранием всего живого в пыль. Как бы это, может быть, жестоко не являлось, поскольку иначе вы никогда не выиграете эту войну. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Павел. Я тоже вот послушал речь Трампа, и будучи его... ну, стопроцентно на его стороне, я тоже немножко не понимаю вот это решение по двум причинам. Причина номер один – принять решение об увеличении военного контингента до того, как будет прослушиваться бюджет страны, я считаю, это вообще немножко непонятно. То есть, где взять денег? Как говорится, мы еще не знаем, сколько нам дадут денег на военный комплекс, но мы уже принимаем решение увеличить контингент страны. Это раз. То есть, просто получится лажа, если Конгресс не даст денег на эту идею, значит, получится так, что мы открыли рот, и ничего изо рта, как говорится, не вышло. Это раз. Второе, это ситуация в том, что мы не будем там возводить новое государство, но мы боремся против чего? Вот я не понимаю. Мы боремся против Талибана 16 лет, ничего пока что мы не добились. Вы знаете, что, извините, насколько я помню, речь шла о том, что некая региональная политика будет иметь место. То есть там задействована Индия, там взаимоотношения с Пакистаном, а Иран граничит с Афганистаном. То есть там, наверное, более сложные механизмы какие-то работают, нежели просто, так сказать, Талибан разбомбить, стереть с лица земли. Абсолютно правильно. Но теперь вы проследите просто ради интереса за тем, кто являются советниками Трампа именно в этом вопросе. Ведь советниками являются не дипломаты. Где наш Рекс Тиллерсон? Где наш дипкорпус, который предлагает какие-то дипломатические решения в союзе или создавая какую-то коалицию? Ведь решение Трампу подсказывает военный корпус, который, конечно же, будет бороться за увеличение военного бюджета, который будет бороться за увеличение военного контингента, за поставку и поддержку этого контингента. Вот что меня немножко беспокоит. Если бы выступал Рекс Тиллерсон как его высший советник в этом случае, и то, вы понимаете, профессиональные должны быть задействованы, профессиональные дипломаты, причем не просто профессиональные дипломаты, а знатоки Востока, востоковеды, которые будут знать, как соединить это. Понятно, но я не думаю... Хорошо, но как вы задействуете востоковедов и дипломатов в военном конфликте, который требует решения военным способом? Вот тут, Павел, вы меня извините, я тоже, я всегда обычно вас поддерживаю, но почему, кто решил, что этот конфликт должен быть закончен военным способом. Если вы считаете, тогда давайте снарядим где-то, я знаю, 200-300 бомбардировщиков с какими-нибудь серьезными снарядами и просто сравняем с землей вот эту всю едотину, я извиняюсь за выражение, и забудем про нее. Тогда это решение военным вопросом. Но они ведь на это не готовы. Они расширяют контингент. Причем вы понимаете, да, что такое 4000 солдат на земле в Афганистане? Это же смеху подобно. Союз туда перебросил хорошо, 100 тысяч и ничего не добился. В свое время у нас там было действительно хорошо, 140 тысяч. Если вы принимаете картину, например, как в случае с ИГИЛом, если вы посмотрите на ИГИЛ, вы тоже считаете, что там нужно политическое решение вопроса? Или все-таки нужно решить 100% да, ИГИЛ это было совсем другое, Павел. Вы мне извините, Сирия и Афганистан это настолько две разные проблемы и настолько две разные войны. Ведь в Сирии, да, мы вели войну с ИГИЛом, у нас была четко поставленная задача. Мы знали четко, с кем мы боремся и как этого достичь. В Афганистане да. У нас нет ни одной идеи, что с этим делать. Почему? Потому что там этот горный... похоже, речь шла о том, чтобы до такой степени надавить на Талибан, чтобы усадить его за стол переговоров. Ну, а это можно добиться чем? Значит, опять же, усадить за стол переговоров, это нужно дипломатическое вмешательство для того, чтобы вот так, это, как мы... Это второй шаг. Первый шаг – надавить на них военным путем с тем, чтобы обрезать им доступ, там, скажем, к укрытиям в Пакистане, к помощи с пакистанской стороны. Сережа, чем? 4000 солдат. Вы же знаете прекрасно, что такое 4000 солдат на Афганистан. Это понятно. Да их можно всех в одну пещеру там спрятать, и все, и они ничего не добьются. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. У нас есть еще звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Знаете, в общем-то, я не знаю, как бы поддержать. Я совершенно не понимаю целей, которые мы ставим себе в Афганистане. А что мы хотим в сущности сделать? Победу над ИГИЛ, над Талибаном, это практически всегда в данном этапе невозможно. А даже если она и возможна, что мы хотим сделать? Повесить знамя победы над афганским рейхстагом? У меня очень двоякое положение. Во-первых, я хотел бы, чтобы оттуда вывели войска, потому что там очень скоро те, которые побегут из Сирии, будут скопиться в Афганистане. Там перейдет война с ИГИЛом. Это первое. Теперь второе. Я очень не хочу вселенского боя, когда когда Америка выведет войска из Афганистана, и на территории все мусульманские страны, что Америка проиграла войну мусульманам. Это будет форма мусульманской победы, знаете. А Советский Союз там все разносил в пыль. 1 200 000 погибших. Там все, что хотите, было. Да и где победа? В общем-то. Понятно. Поэтому это бесполезно. В этой стране это действительно война с идеологией. Там ничего нет. Там воюющая страна. Растут мальчики, растут мужчины. Они переходят в эту категорию воинов. И все. Вы всем воюете. Понятно. И следующий звонок. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый день. Согласно трем последним пунктам по решению афганской проблемы, следует, что Трамп решил сначала ослабить Талибан, чтобы он сел за стол переговоров, а пятый пункт – уничтожить его. Послушайте, когда Трамп это произносил, и когда советники ему это советовали, и Трамп с ними согласился, они что, пили коньяк или виски, я хочу спросить вас. Сначала Талибан ослабить, они что, мальчишки там сидят, а потом уничтожить? И они сядут при этом за стол переговоров, разве можно так решать проблему эту? Благодарю вас. Спасибо. Смотрите, сейчас говорят, что количество бойцов Талибана составляет приблизительно 20 тысяч человек. Когда их уничтожают, когда ряды их косят, почему-то они продолжают восполняться. Почему они это делают? Поскольку есть достаточно высокий уровень рождаемости, и поколение за поколение становится участниками этого террористического движения. Я считаю, что президент хочет увеличить атаки, концентрированность атак, общее количество атак, и принудить их переговорам под угрозой полного стирания с лица земли, если так можно выразиться. Почему почему 4000? Я не думаю, что эти войска будут играть ключевую роль, поскольку исторически военный театр, театр военных действий, там превалируют обычно военно-воздушные силы. Поскольку увеличение концентрации бомбардировок, я думаю, в этом лежит ключ к решению афганской проблемы. А 4000 войск, они будут исполнять, знаете, роли специальных сил или, может быть, специальных сил, которые помогают армии Афганистана. А с другой стороны, если взять и вывести все войска из Афганистана, мы же хорошо помним, что произошло в Ираке после того, как Обама вывел наши войска из Ирака. Создался вакуум, появился халифат. Сейчас, когда их в Ираке и Сирии давят, они уйдут туда, в Афганистан. То есть опять у них будет база. Не знаю, вопрос... Я не знаю, имеет ли эта проблема решение какое-либо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, я думаю, что решение есть. Это, может, я не прав. Это Восток. На Востоке, в этом самом... Нужно когда что, чтобы на Востоке был порядок, там нужен такой хозяин, диктатор. Значит, пусть он поставит своего человека, так же, как был Каддафи в Ливии, так же, как был Мубарак в Египте, и там был порядок и спокойствие. Но они действуют методами восточными. Значит, это будет диктатор, но так сказать, умеренный, скажем так, диктатор, который приведет порядок. Mm-hmm. Это решение совершенно такое естественное, решение восточное, как и всегда было. Понятно. Пока там нету хозяина и крепкого руководителя, крепкого, так сказать... Понятно, крепкой, жесткой руки. Понятно. Спасибо большое за ваш звонок. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, продолжим. Обязательно примем все ваши звонки. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Не сказал. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии, как вы уже слышали, 847-400-5200. Ну и еще одно бурное обсуждение во всех средствах массовой информации по поводу вчерашнего выступления Трампа, по поводу ралли, которое он провел в Финиксе, Аризона. Что? О, да. И, Сергей, если вы заметили, что сегодня утром СМИ и вчера вечером были в полном таком мелтдауне, абсолютно. У них была истерика. Дон Лемон заявил, что президент, либо это товарищ CNN, если кто не знает, ведущая фигура, что президент либо психически ненормален, либо он такой джок. Прямо так и заявил, прямо. То есть, хулиган, нехороший человек. Сергей, эта речь, которая началась с телепромптера в ходе целого часа и 15 минут, превратилась в традиционное трамповское ралли предвыборной кампании, в ходе которого президент высказал свое разочарование с Конгрессом, с демократами, которые отказываются работать, высказал разочарование Канадой и Мексикой, переговоры с которыми не приводят к какому-то должному результату. Президент заявил, что возведение стены является прерогативой его внутриполитической программы. Из-за этого он будет добиваться финансирования данного бюджета и согласования бюджета. Ради этой цели он готов пойти на то, что правительство прекратит свою работу, так называемый government shutdown, как мы уже наблюдали пару лет назад. Помимо этого, президент высказал крайнее недовольство работой республиканцев в Конгрессе, поскольку те самые легислативные законодательные проекты, которые должны лечь ему на стол. Почему Митч МакКоннелл, у которого было 7 лет подготовиться к отмене Обамкэр, почему он провалил голосование? Почему республиканцы отказываются стоять за своим президентом, рядом с своим президентом? Почему республиканцы ведут себя, как будто они партия в оппозиции, а не партия в власти? То есть, в общем-то, все основополагающие вопросы. И, кстати, очень интересный момент был с шерифом Джо Арпайо, которого левый абсолютно коммунистический судья признал виновным превышению полномочий. Он тем и занимался, как выполнял свои должностные полномочия. Он следил за тем, что иммиграционный закон не нарушался. Из-за этого президент сказал, что он, естественно, не заявил это прямо, но стало ясно, по меньшей мере для меня, что он будет помилован, что Джо Арпайо будет помилован. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Павел, вы не сказали самое главное, что он очень хорошо прошелся по Макеину. Он не назвал имя, но он столько о нем говорил, о медицинской реформе, когда один человек не решил и был прямо и сказал, что просит за таких людей не голосовать, он, конечно, без, как он называет, я не буду называть имя, но и показал на него пальцем. Вот так он не называл его имя, он сказал, мы не будем называть имена, но все понятно понимали, что это было первое участие Маккейна, какой он, и то, что он призывал потом голосовать именно за нормальных республиканцев в Аризоне, непонятно за кого, это первое. А второе, мне, знаете, после того, как закончилось ралли, и вы еще смотрели, там было по факсу, еще потом показывали именно непосредственно на улицах, что происходило. Я просто посмотрел на тех людей, которые представляют так называемую этих, оппозицию Трампа. Ну, конечно, вот и стоит репортер и за ним. И тоже корчат, пальцы показывают. В общем, облик этих людей, ну, мягко сказать, добило. В принципе, это, конечно, мягко сказать. Абсолютно неадекватные люди, которые вообще не соображают. Это, в принципе, представители левых. О чем, в принципе, никто не говорит, и об чем никто ничего не показывает. Понятно. Спасибо. А, да, действительно. По Флейку и по Маккейну, он, не называя имен, прокатился, это так. А сегодня Лора... И по СМИ, и по несчастным СМИ тоже. Да. О, говорит, смотрите, погасли красные лампочки, когда я говорю об этом. А... Флейк написал книгу, в которой он жестко довольно критикует Трампа. Это республиканский сенатор от Аризоны, то есть два сенатора, Флейк и Маккейн. А сегодня Лора Инграм... Что такое в Аризоне? Что-то с ними не так, с этими избирателями. Что? Сегодня Лора Инграм поддержала кандидатуру Келли Уорд, по-моему, доктор Уорд, которая будет баллотироваться против, ну, в праймерис, во всяком случае, примет участие, будет участвовать в гонке против одного из этих сенаторов. А против Флейка, конечно, потому что у Маккейна будет, по-моему, через 4 года выборы. Давайте примем звонок. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день, Сережа, Павел. Я хочу рассказать о вчерашнем ралли Трампа в Финиксе. Я смотрела до конца, но прерывалась на CNN, хотела увидеть, что они показывает. В принципе, ничего. Не было даже и намека на то, что президент выступает. А вот в конце, когда уже закончился его, закончилось выступление, вдруг прорвалось break news CNN. И включился, я не знаю почему, может потому что я переключалась. И короче говоря, я их фамилии не знаю, ведущий молодой Чебурашка, ну вы понимаете, типа Обамы, такой же мулат, с такими же манерами разговора, и он собрал 6 человек, демократов, ну, с разных там штатов, и, конечно, началась перепалка, какой у нас президент лгун, ничего не делает. В общем, короче говоря, они обливали его такой грязью с большого, как говорится, не хочу говорить. Понятно. Ну, потому что вот, CNN вышла на миссию. Сережа, но я к чему хочу сказать. Мне было, я вчера, я никогда CNN не смотрела и не слушала. Мне было просто страшно слушать, что они говорили. Они говорили к тому, что он не сказал о своей любви к народу, что он только вносит раздор между, ну, в нации, и поэтому его надо убрать. И я не понимаю. Они явно говорили, что ведется, все идет к гражданской войне. Но это вообще, слушайте, такая... Ну, понятно, спасибо, успокойтесь, во-первых. Это действительно, они на этой миссии, они вели себя так до выборов, они вели себя так во время выборов, и они продолжают эту миссию и после выборов. Ничего нового здесь нет. Единственное, что меня действительно покоробило, когда Клэпер, самый главный шпион Соединенных Штатов Америки, вышел, и Дан Лемон его переспросил: вы считаете, что он не, как бы не соответствует по своему состоянию занимать должность? Ну, в таком духе разговор шел. И Клэпер говорит: да, я считаю, что он не соответствует. То есть они сейчас начнут так: Раша не прошла, нацист, расист не прошел, сейчас они будут обсуждать его психическое состояние и заявлять о том, что он психически нестабильный человек и не может занимать должность президента. Вот посмотришь. Это мы уже проходили. Это было. Проходили, не так ли? Они снова к этому вернулись. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Извините, пожалуйста, я еще к вам. Вот во время вашего перерыва переключал на наше радио 12:40. И там выступает Вячеслав Кремишев. Ну, давайте вещи своими именами. Вот его слова. Во-первых, он сказал, что Трамп является разделом нашей страны, что из-за Трампа наша страна разделилась, первое. А второе, то, что уже 1794 человека готовы, в принципе, готовы к импичменту к Трампу, за исключением 6 человек. Что вы на это можете сказать? Вы знаете что? Ну, во-первых, страну, это факт, что слово расизм, вообще проблема, расовая проблема, до Барака Обамы они как бы забыли, ее не существовало. А на протяжении всего его президентства они эту проблему раскручивали. Вы помните, с этих, начиная с Трейвона Мартина, потом Майкл Браун и так далее, и так далее. Потом Сорос создал группу Black Lives Matter. И после того, как они устроили, по сути дела, уничтожили центр города, там, скажем, в Балтиморе, в Фергюсоне, Барак Хусейнович пригласил их в Белый дом. То есть расовая проблема нагнеталась специально, потому что это избирательная база демократов, им это нужно, они будут ее подогревать. Если бы они заткнулись об этом, все бы забыли о расовых проблемах. Какие расы? Ну, они говорят о систематическом расизме в нашем государстве. Интересно. Историческом. Интересно, ограничивают в правах афроамериканцев в нашей стране, то есть их не принимают в вузы, их не принимают на работы, причем на государственные работы. Это вы называете расизмом? Афроамериканец, существует, вы знаете, affirmative action. На самом деле это расистский закон. Это закон, который отдает предпочтение неграм на основе их расы. Это расистский закон, и он сделан специально. При устройстве на работу, при поступлении в институт им отдается приоритет не по их знаниям, так сказать, не по их навыкам, заслугам, а исключительно по цвету их кожи. То есть демократы... Что может быть более расистского, чем это? Абсолютно. Поэтому демократы все время, так сказать, эту почву взрыхляют расовую. И при чем здесь президент Трамп? Ну, это понятно, что средства массовой информации будут петь одно, а кто-то будет перепевать их запевки. И в эфире в том числе. Давайте еще примем звонок, пожалуйста. Да, Сереж, я хотел по поводу вот женщины, звонящей, когда она сказала, что она там слышала это по CNN. Я вам скажу честно, я бы не удивился, если бы она перепутала CNN с факсом, потому что сегодняшнее обсуждение вчерашнего выступления Трампа на факс абсолютно ничем не отличалось от обсуждения на CNN. Потому что, опять же, его просто уже факс, Сережа. Я знаю, что вы смотрите эту передачу. Ну, я понял, о чем вы говорите. Вы абсолютно правы, поскольку, и мы об этом говорили, факс превращается в левый. Мы понимаем, почему. Потому что бразды правления Мердок передал своим сыновьям-либерастам, которые хотят быть приняты в этот круг, в круг celebrities, в круг Голливуда, поэтому они пытаются все изменить, поэтому был уволен Билл О'Ралли, поэтому они суспендили Эрика Боулина. И я очень надеюсь на то, что Беннон, Ралли, Хеннити создадут новый канал, который будет отражать консервативные ценности, консервативные принципы, а ФАКС идет влево, за редким исключением. Там действительно, во всяком случае, пеналистов, которых приглашают, это абсолютно, так сказать, невотрамперсы. Это действительно так. К моему величайшему сожалению. Сергей, я все-таки думаю, что Стив Беннон может являться основоположником новой консервативной ТВ-станции или, может быть, чего-то еще, поскольку Fox News сейчас на деле ничем не отличается слишком много от CNN. Да. И, ну, не знаю, разговоры такие ходят, что якобы он нашел спонсора какого-то миллиардера, который поддержит создание нового канала. Очень хочется в это верить. Потому что жалко, что... Не жалко даже, а безумно обидно, что мы возвращаемся к тем временам, когда вся медиа контролировалась сплошь и рядом демократами. И вообще и факса не существовало. Все просто пролевые. Но тогда демократы были немножко другие, поэтому как-то это было, ну, терпимо, что ли. А ведь вы посмотрите, насколько изменились демократы. И все станции абсолютно, все каналы стали просто отделом пропаганды коммунистической партии Вашингтона. И поэтому, если ФАКС пойдет по этому же пути, мы опять окажемся в таком, знаете, в Советском Союзе, где есть газета «Правда», в которой нет ни слова «Правда», и газета «Известия», в которой нет ни одного «Известия». Так что так. Конечно, USA, вы думаете, что USA Today и New York Times отличаются чем-то от «Комсомольской правды»? Абсолютно ничем, просто она их дается на английском языке. Абсолютно. Так, еще о чем-то мы хотели поговорить. А, по поводу нафты. Что нас ждет? Да, смотрите, сейчас закончился первый тур переговоров. Второй тур будет в Мексике, третий в Канаде, и потом будет это все завершаться в Соединенных Штатах, финальные переговоры. Но интересный момент заключается в том, что президент вчера дал понять, что, в общем-то, это никуда не годится. То есть существуют некоторые моменты принципиальных разногласий, которые устранить, ну, не так легко, если вообще возможно. Это касается так называемых торговых трибуналов, которые состоят из представителей всех стран. Кто-то говорит, что там являются там работают представители США и Мексики, или США, Канады, или Канады и Мексики. Кто-то говорит, что являются там работают представители всех трех сторон. Но проблема в том, что в деле торговых каких-то переговоров, торговых судебных разбирателей, Соединенные Штаты постоянно оказываются на стороне проигравшей страны. Естественно, президенту это не нравится, он хочет требовать их устранения. Помимо этого, канадская страна требует включения таких прав, таких пунктов в торговый, подчеркну, договор, в торговый, таких пунктов, как уважение к правам национальных меньшинств, этнических меньшинств и ЛГБТ, какие-то пункты про женское равенство и все прочее. То есть этот социальный либерализм, который не имеет абсолютно ничего общего к твердой экономической программе, которую преследует НАФТА. Естественно, есть противоречия по поводу так называемой страны производства, когда сырье, полуготовые товары заводятся со стороны Китая, Индии или Юго-Восточной Азии в США, в Мексику или Канаду, и потом продаются в США без уплаты торговых пошлин и таможенных сборов, поскольку они якобы были созданы в Канаде либо в Мексике. То есть такие экономические злоупотребления президент хочет поставить им конец, положить им конец. Противные стороны этому препятствуют, и я не думаю, что из этого чего-то выйдет. Я думаю, что нафта будет устранена. Я думаю, что на ее смену придут двухсторонние соглашения. Давайте попробуем. 847-400-5200, телефон нашей студии. Сейчас вы можете позвонить, если у вас есть по-прежнему остались вопросы или комментарии, потому что пока Павел выступал, мне не хотелось его прерывать. Давайте вот этот звонок примем, пожалуйста. Добрый день, господин. Добрый день. Вот вопрос. Вот не кажется ли вам, пока вот это вот неоправданная клевета, пока, во-первых, это наказуемо, пока Трамп не развернет хотя бы какой-то один процесс небольшой против вот этой неоправданной клеветы на него, нападки, ну и, в общем-то, есть против Клинтонов там, я не говорю уже в общем, небольшие такие мелочи, за которых можно уже попасть на решетку, цита Клинтона, значит, и пока вот он не развернет процесс, они не успокоятся, демократы. Ему нужно предпринять какой-то бой. Не кажется вам, что если он это сделает, они успокоятся немножко и примут его как действующего президента в Америке? Вот такой вопрос. Я думаю, что нет. Я думаю, что несмотря на какие-то увещевания или законодательные меры или так далее, это еще больше их раззадорит, поскольку эти люди живут ненавистью к президенту. Если он завтра объявит о своей поддержке демократов, скажет, что я первый республиканский президент, который на своем посту переходит в демократическую партию, они все равно будут его обвинять в том же самом, чем обвиняют сейчас, если даже не больше. Поскольку для этих людей абсолютно нет ничего святого. Ну, а что касается, так сказать, расследования в отношении преступлений предыдущего режима, то, я думаю, этого не происходит, потому что, к сожалению, в республиканском истеблишменте испытывают по отношению к Трампу такие же чувства, как и в демократическом. То есть он представляет для них угрозу, угрозу для потери кормушки. Вы же помните, никогда во время избирательной кампании, вы помните, Пол Райан пригласил Трампа на ралли сначала, а потом, так сказать, отозвал свое приглашение и как бы бросил клич среди своих конгрессменов, что вы должны дистанцироваться от Трампа. Хотя, еще раз говорю, на самом деле большинство в Сенате и в Конгрессе сохранилось, вернее, в Сенате завладели большинством, а в Конгрессе сохранили большинство, на мой взгляд, исключительно благодаря тому, что Трамп выиграл эти выборы. Потому что иначе бы полетели. И сейчас, я не знаю, что произойдет в 2018 году, так сказать, потеряют большинство. Ну, истеблишмент это устраивает. Я думаю, что не потеряют. Я думаю, не потеряют, а вы? Не знаю. У меня, честно говоря, никакой уверенности нет в этом. Потому что, понимаете, то есть люди просто не пойдут голосовать. Потому что одно дело президент, которого они поддержат, а другое дело Конгресс, который вообще не может ничего сделать, в том числе и республиканцы. В первую очередь республиканцы. С демократами понятно, они поставили железный занавес, они не пойдут ни на какие соглашения, ничего. А республиканцы, ну это, я не знаю, или они куплены, часть из них куплена просто тупо, вот за деньги куплена, поэтому они себя ведут. Ну, Маккейн, понятно, там личная ненависть. У меня перед глазами стоит этот жест, когда он похоронил закон об отмене Обамакер. Это такое мерзкое зрелище. Надо же, вышел парень. Когда он еще сказал, что ну, посмотрим, как теперь Трампу удастся сделать Америку снова великой. То есть, понимаешь, как бы отомстил. Отомстил-то он не Трампу, отомстил он американцам. Он народу, который его выбрал. Это омерзительно, просто омерзительно. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Сережа, у меня вот сегодня получил имейл очень интересный. Значит, там говорится о том. Значит, Хиллари звонит Трампу поздно вечером. Трамп поднимает трубку и говорит, что такое Хиллари, ты не могла подождать до утра? Дело в том, что умерла Рут Гинзбург, член Верховного Совета. Я хочу занять ее место. Трамп отвечает, ты знаешь, со мной это все нормально, но я не знаю, как отреагировать на это в Funeral Home. Понятно. Есть такое мнение. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, Сергей? Алло, да. Простите, пожалуйста, вот хотелось бы знать лично ваше мнение, именно вот ваше, поскольку у вас очень всегда интересный взгляд на вещи. Вот если вот, допустим, в 2018 году вот эта вот верхушка, истеблишмент республиканский, ну тем более эти демократы, как вы их называете, либерасты, справедливо, будут переизбраны. А на них же совершенно очевидно, наверное, есть сумасшедший компромат на каждого. Вот как вы думаете, после этого решится Сэшенс, наш аттерни-дженерал и Трамп, возбудить против них уголовные дела и посадить их? Вот как вы считаете? Ну, если речь идет о компромате, о, так сказать, файлах на этих людей, то это все у Клинтонов, так что я не знаю, насколько Сэшенс располагает. Вы же помните этот скандал с Клинтоном, когда он только стал президентом, он запросил ФБР все личные дела всех конгрессменов, всех сенаторов. Я думаю, именно поэтому их много лет им сходило все это с рук, поскольку у них есть грязь на всех политиков вашингтонских. Я боюсь, что поэтому и республиканцы себя так ведут. Трудно предположить, что эти политики ангелы. Вообще удивительно, когда политик рассказывает о том, ну вот Нэнси Пелоси, допустим, рассказывает о том, как вот средний класс, как вот за средний класс она борется. И какой-нибудь наивный сидит, разинув рот, и слушает, вот она действительно за меня, вы посмотрите, она ночей не спит, за меня страдает. Я думаю, мне как-то так. Как-то так. Я к политикам, мое отношение становится все более и более скептическим. Это такая, к сожалению, такая мерзкая необходимость, от которой не избавиться. Да, пожалуйста. Добрый день, Павел Васильевич. Знаете, здравствуйте. Мое мнение, я не знаю насчет Конгресса, наверное, оцените большинство наших республиканцев, но Сенат проиграет, к сожалению. Сенат потеряем. Да. Вы имеете в виду, Сенат большинство потеряет республиканцев? Потеряет. Если только они не выберут кого-то другого, знаете. Я сделала глупость, когда я голосовала за Кёрта. Мой брат голосовал за другого как раз. Я как-то, знаете, не подумала. Но они потеряют. Понятно. И не будут жалеть, потому что тогда можно валить на демократическую партию. Да, тогда можно. Спасибо, я понял вашу мысль. Тогда можно будет снова голосовать за отмену Обама-Кер. Все равно, как бы, большинство будет у демократов, они завалят этот закон. Ну, все понятно. В общем, ребята устроились при кормушке, при делах, сидят, пилят бюджет. Им удобно. И, понимаешь, когда республиканцы идут, кандидат какой-нибудь республиканский идет на выборы и говорит, что я выступаю за малое правительство, за сокращение правительства и так далее, а потом, когда его избирают, он становится членом этого кружка, который на самом деле живет за счет бюджета, который живет, чем больше бюджет, тем больше у них возможностей. И когда становится политиком, он понимает, что теперь как бы можно себя, вот себя нужно защищать. Я, вот у меня есть свои интересы, своя семья. И чем больше правительства, чем больше мы будем тратить денег, тем больше у меня шансов остаться при этой кормушке. Интересно, мы как бы голосуем всегда за правых, а когда они приходят к власти, мы получаем левых. Вот такая какая-то несуразица получается. Павел, огромное Сергей, спасибо. Сергей, это вызывает ничего, кроме чувства разочарования среди простых республиканцев, которые продолжают голосовать за партию, абсолютно, которые участвуют на выборах, и которые не получают абсолютно ничего. Абсолютно. Спасибо большое, Павел. Спасибо, до встречи Всего в следующий доброго, раз. До свидания.